потому что население планеты непрерывно растет. Площадь же ее поверхности, увы, остается неизменной. А постройка гигантской теплицы позволит не только добиться надежного изобилия продуктов питания, но и всю землю, занятую сейчас полями и посевами кормовых культур, освободить под леса, парки, сады. Интереснейший этот проект вовсе не из какого-то фантастического романа. Его разработали и тщательно экономически обосновали Галицкий и Абакумов, молодые ученые, работающие в научном центре Пущино на Оке. И одобрила смелую идею весьма требовательная и реально мыслящая аудитория, научная конференция, проходившая несколько лет назад в Дубне. Вероятно, этот или какой-то другой подобный проект непременно будет осуществлен, и не в столь уж отдаленные годы, больно он заманчив. Хотя, пожалуй, как говорилось и на конференции, лучше все же построить не одну теплицу, а, скажем, 10, площадью, соответственно, поменьше, в разных уголках страны. Зачем перегружать транспорт лишними перевозками? Их и строить будет полегче. Но суть останется та же. Пусть 10 полей, 10 теплиц общей площадью с один подмосковный район станут кормить страну. Вполне возможно, многим из юных читателей этой книги доведется самим принять участие в осуществлении таких заманчивых проектов. И Николай Иванович Вавилов непременно будет с нами в осуществлении самых грандиозных и дерзких планов преобразования природы, приведения в порядок нашей планеты. Ведь он наш вечный современник. Его мечты, его предвидения, его идеи продолжают жить, как продолжают давать все новые и новые щедрые всходы семена, припасенные великим сеятелем. Славный рыцарь продолжает объезжать Вселенную, и последнее его путешествие не будет иметь конца. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Апрель 1988 года. Звукорежиссер Елена Масальская, читал Александр Борисов.